Васиштха продолжил. В высшем существе есть вибрация, которая одновременно является равновесием и его нарушением. Из-за этого здесь возникает пространство и свет и инертность, хотя они и никогда не были созданы. Так как все это происходит в сознании, у них есть качество познаваемого, и в то же время возникает тот, кто их знает. Сознанию присуща сила освещать все, поэтому оно является космическим сознающим. Это сознание само становится и собственным предметом осознания, и тем, кто этот предмет осознает. Когда возникают такие взаимоотношения, в сознании появляется понятие «я есть ограниченное сознание», живая душа. По мере дальнейшей идентификации с познаваемым возникает понятие эгоизма и потом способность к развлечению или рациональный интеллект. После этого возникают ум и основные элементы. Эти элементы объединяются снова и снова и создают миры. Спонтанно или последовательными изменениями все эти бесконечные формы постоянно появляются и пропадают. Ничто из этого не нуждается в материальной причине, такой как земля, вода или огонь. Все это в изначальной природе сознания, и это само сознание создает все это. Все является только чистым сознанием. Пять элементов есть семя, из которого прорастает дерево мира, а вечное сознание является семенем для всех этих элементов. Каково семя, таково и дерево, и плод его. Поэтому мир есть не что иное, как абсолютный Брахман. Также создаются вселенные в космическом пространстве. Космическое сознание создает их своими собственными бесконечными возможностями. Но все это нереально и никогда не было создано. Хотя эти элементы взаимодействуют и соединяются между собой, создавая кажущуюся материальность мира, но воистину все это только кажущиеся образы. Они обязаны своей реальностью, своей основе, которая есть космическое сознание, единственная реальность. Не поддерживай чувство, что мир пяти элементов создан из них. Смотри на сами элементы, как на проявление силы, присущей абсолютному сознанию. Можно сказать, что элементы Земли и все остальные возникли в сознании как объекты, видимые во сне. Или можно сказать, что они только видимости, наложенные по невежеству на космическое сознание. Таково понимание святых. Васиштха продолжил. Рама, теперь я расскажу тебе, почему индивидуальное сознание, живая душа, обитает в этом теле. Индивидуальное сознание подумало: «Я атом по природе и в размерах», и стало атомом. Но оно только как бы стало таким, в своем искаженном воображении. Как человеку может присниться, что он мертв и что у него другое тело, так и это индивидуальное сознание, которое на самом деле имеет тончайшее тело чистого сознания, теперь стало идентифицировать себя с материальным и стало материальным. Как гора отражена в зеркале и видится внутри зеркала, индивидуальное сознание отражает внешние объекты и действия и скоро начинает думать, что все они внутри него, и что оно тот, кто выполняет эти действия и ощущает эти ощущения. Когда индивидуальное сознание желает видеть, на грубом физическом теле формируются глаза. Также формируются кожа, уши, язык, нос и органы действия. Они формируются как результат соответствующего желания, возникающего в индивидуальном сознании. Так индивидуальное сознание с тонким телом сознания существует в теле, воображая различные внешние физические ощущения и разнообразные внутренние психологические ощущения. Так, обратившись к нереальному, которое кажется реальным, вездесущее сознание, теперь кажущееся ограниченным индивидуальным сознанием, запутывается в собственных сетях. Это сознание, которое начало считать себя ограниченным, имеющим физическое тело, постигает внешний мир, который из-за завесы невежества кажется материальным. Кто-то думает, что он Брахма, кто-то думает, что он кто-то еще. Таким образом, индивидуальное сознание воображает то или иное и привязывает себя к иллюзии кажущегося мира. Но все это просто воображение или мысль. Даже сейчас ничего никогда не было создано. Существует только чистое бесконечное пространство. Творец Брахма не может создать такой же мир, как и до космического разрушения, потому что тогда Брахма достиг окончательного освобождения. Только космическое сознание существует сейчас и существовало тогда и всегда. В нем нет миров и нет созданных существ. Это сознание, отраженное в себе, кажется творением. Как нереальный ночной кошмар приводит к реальным результатам, этот мир приводит к ощущению реальности в состоянии невежества. Когда возникает истинная мудрость, эта нереальность пропадает. Васиштха продолжил: «Как я тебе уже объяснил, о Рама, этот мир, состоящий из эгоизма и бесконечных ощущаемых объектов, не был создан и потому не существует. Все, что существует, есть Брахман, абсолютное существование. Как волна видна на спокойной поверхности океана, когда он волнуется, так и когда Абсолют думает, что он индивидуальное сознание, проявляется природа индивидуального сознания. Как спящий создает различные существа в себе, оставаясь при этом собой, так и Абсолют создает бесчисленные творения одной мыслью или желанием, не изменяясь и не уменьшаясь от этого. Космическая форма этого космического сознания, конечно, имеет природу чистого сознания, не загрязненного плотной материальностью. Эту космическую форму можно сравнить с бесконечным сном спящего, в котором существуют дворцы и разные существа. Даже творец Брахма – всего лишь мыслеформа в этом космическом сознании. Сознание, отражающее свои собственные мыслеформы в самом себе, является всем, и тем, кто видит, и тем, что видится. И все это всего лишь воображение. Все это, однако, существует только на словах, и от слов расширяется. Как космическое существо возникло в космическом сознании в виде космической мыслеформы, другие возникли из мыслей этого космического существа, как одна свеча зажигается от другой. Но все они не отличны от того одного космического существа, благодаря чьим мысленным вибрациям они возникли. Только Брахман является космическим существом. И космическое существо есть все это творение с индивидуальным сознанием и всеми элементами. Рама спросил: космическое индивидуализированное сознание – это что-то одно или их много, или есть какая-то смесь из индивидуальных сознаний? Васиштха ответил: Рама, нет ни одного индивидуального сознания, ни многих, и ни коллекции из них. Индивидуальное сознание – это только название. То, что существует, есть только Брахман. Так как он всемогущ, его мыслеформы материализуются. Одно кажется множественным только по глупости. Мы не ощущаем это невежество, которое пропадает при исследовании. Высшее сознание есть космическая душа и миллионы индивидуальных сознаний. Кроме этого ничего нет. Восприятием воспринимаемого или познаваемого сознание становится индивидуальным, живой душой, и вовлекается в повторяющиеся круги рождения и смерти. Когда неверное понимание познаваемого как отдельного от познающего прекращается, воссоздается изначальное равновесие. Упорядоченно или иногда беспорядочно, единое космическое сознание индивидуализируется, наследуя в поколениях чувство двойственности и индивидуальности. Мистическое свойство сознания, которое необъяснимыми и чудесными путями создает это бесконечное разнообразие имен и форм, известно как эгоизм. То же сознание, когда оно желает вкусить или ощутить себя, становится познаваемой Вселенной. Только незрелые люди видят в этом или реальные изменения, или обманчивые проявления. На самом деле нет ничего, кроме сознания. Океан – это вода, волны – это вода. И когда эти волны играют на поверхности океана, появляются пена и брызги – тоже вода. Так же и со Вселенной. Как океан мог бы посмотреть и распознать индивидуальность брызг, сознание думает о индивидуальностях как о чем-то независимом. И так рождается эгоизм, то есть чувство «я» или «самость». Все это – удивительная игра загадочного свойства сознания, и только это и называется Вселенной. Когда создан эгоизм, этот эгоизм, который не отличен от сознания, поддерживает понятие о различных элементах, составляющих эту Вселенную, и они возникают. В единстве возникает разнообразие. О Рама, откажись от всех этих неверных понятий о себе и тебе. Откажись даже от понятия об индивидуальном сознании и его причине. Когда все это уйдет, ты осознаешь истину, которая находится между реальным и нереальным. Когда все эти тучи рассеются, единое неделимое целое сияет, потому как его свет никогда и не прекращался. Мы не знаем, что реально и что нереально. Это сознание непознаваемо. Когда оно желает стать познаваемым, оно становится Вселенной. Ум, интеллект, эгоизм, пять основных элементов и мир – все эти бесчисленные названия и формы есть единое сознание. Человек и его жизнь и работа неразличимы, будучи статическими и кинетическими проявлениями одного и того же фактора. Индивидуальное сознание и ум – все это только вибрации в сознании. Это сознание существует, зная, что его невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить. Оно вечно, вездесуще, неизменно и неподвижно. Это является истиной. Люди любят спорить и запутывать друг друга. И они действительно запутываются. Но, Рама, мы вне заблуждений. Изменения в неизменном только воображаются глупыми и невежественными людьми. Но в видении осознанных мудрецов нет никаких изменений в сознании. О, Рама! Сознание раскинулось как пространство, никак не изменившись при этом. После этого сознание проявилось как ветер, имеющий способность движения. И затем сознание проявилось как огонь, вода и земля со всеми своими минералами и телами живых существ. Когда уходит понятие внешнего познаваемого, возникает самосознание. И если в нем есть понятие инертности или невежества, остается состояние глубокого сна, потому что только сознание существует всегда. Можно сказать, что пространство существует и не существует, мир существует и не существует. Как жар относится к огню, белизна к ракушке, твердость к горе, текучесть к воде, так Вселенная относится к сознанию. Нет деления, нет разницы, нет развлечения. Поэтому можно сказать, что Вселенная и реальна, и нереальна. Она реальна потому, что реальность сознания есть ее собственная реальность. И нереально, потому что Вселенная не существует как Вселенная вне сознания. Это сознание неделимо и не имеет частей. В нем гора, океан, земля, реки и так далее не существуют как таковые. Это только сознание, потому что в сознании нет частей. Несмотря на нереальность Вселенной, нельзя сказать, что ее собственная причина, сознание, тоже нереальна. Такое утверждение было бы только набором бессмысленных слов, потому что противоречит нашему опыту, и существование сознания не может отвергаться.